Глава шестая. Марианы. Марианы, огняны и ветряны есть у других славянских племен, но русские, кажется, ничего об этом не знают. Праздник Купала и другие в честь огня или воды — суть явно остатки язычества и не представляют ныне, впрочем, олицетворения своего предмета. Лат, Ярила, Чур, Овсен, Таусен и прочие сохранились в памяти народной почти в одних только песнях или поговорках, как и Дубыня, Горыня, Полкан, Пыжики и Волоты, Кощей Бессмертный, Змей Горынич, Тугарин Змеевич, Яга-баба, кои живут только еще в сказках или изредка поминаются в древних песнях. Народ почти более об них не знает. О Бабе-Яге находим более сказок, чем о прочих помянутых здесь лицах. Она ездит и летает по воздуху в ступе, пестом погоняет или подпирает, помелом след заметает. Вообще это создание злое, несколько похожее на ведьму. Баба-Яга крадет детей, даже ест их, живет в лесу, в избушке на курьих ножках и прочее. Кикимора также мало известна в народе и почти только по кличке, разве в северных губерниях, где ее иногда смешивают с домовым. В иных местах из нее даже сделали пугало мужеского пола, тогда как это девки-невидимки, заговоренные кудесниками и живущие в домах, почти как домовые. Они придут, вслух проказят по ночам и нагоняют страх на людей. Есть поверье, что кикиморы — младенцы, умершие некрещенными. Плотники присвоили себе очень ловко власть пускать кикимор в дом такого хозяина, который не уплатил денег за срубку дома.